Сосед, сука, сегодня напугал. Как начал в 3 часа ночи ногами в дверь колотить. Я ж перфоратор с испугу из рук выронил. Классно ты пилил леса. Я пришла к тебе с грибами, их в лесу я собрала, чтобы показать, как классно я могу готовить суп. Жрали суп за обе щеки, ты жениться обещал, а потом сам хохотать ты поганкою рыгнул. И вот тут я поняла, что чего-то тут не то, что походу собрала я, видимо, не все грибы. Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла, крыша нахуй улетела, ла-ла-ла. Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла, ну-ка мора не накрыла, ла-ла-ла. Закружили мухоморы чудно голову мою. Ты вообще лежал на клюшке и опятами блевал. Ты чесать тебя решила, я твоей бензопилой завела ее, взмахнула и полчаника снесла. Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла, крыша нахуй улетела, ла-ла-ла. Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла, ну-ка мора не накрыла, ла-ла-ла. Ты лежал на траве с отлетевшей головой, стала фоткаться для селфи, я рыдаю над тобой. Ты дёргал всё ногою, испуская газы. И тогда я поняла, что не женишься на мне. Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла, без башки не будет свадьбы, ла-ла-ла. Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла, вот и песенка тупая кончилась моя.